ты смотришь на красивую девушку. Если ты, конечно, мужчина. А может, и не на красивую, смотря сколько ты выпил. И ты хочешь только одного. Вот так сразу, без прогулок, подарков, цветов, походов в кино, вечеров с признанием в любви под луной. В общем, без всего этого романтического мусора. У тебя получилось, она твоя, а потом другая, и еще, и ты набираешь скорость по этому замкнутому кругу. Только любви здесь нет, а может, она тебе и не нужна? Сказ о любви без прикрас.